Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 563. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Книга пророка Осии, 2 глава, 19-20 стих. Обручение с Господом. Какая это честь и радость! Дорогая душа, подлинно ли Иисус принадлежит тебе, благодаря такому милостивому обручению? Тогда заметь себе это, оно вечно. Он никогда не расторгнет этого обручения. Он никогда не станет добиваться развода с душой, которая соединилась с ним таким союзом. «Дважды, — говорит Господь, — и обручу тебя мне». Вот такими словами Он говорит об обручении. К тому же следует еще учесть требования справедливости, которое провозглашает этот союз законным, и никто уже не в состоянии объявить его недействительным. Суд еще более усиливает этот союз своим приговором, и никто не в состоянии усмотреть в нем безумие или заблуждение. Любовь заботится о том, чтобы это был завет любви, потому что без любви обручение является порабощением, а не блаженством. Но вот в данном случае милосердие даже поет. Этот святой союз становится великим милосердием по обильной благодати. Верность – это тот служитель, который совершает бракосочетание, а Дух Святой провозглашает свое «Аминь» на этот акт, обещает, что обрученное сердце приобретет святое познание, которое необходимо для того, чтобы достичь высокого назначения. Какое же это драгоценное назначение!